Работа чакр. У человека существуют кровеносная система, лимфатическая, нервная и энергетическая. Кровеносная и лимфатическая обеспечивают жизнеспособность биологического организма. Нервная осуществляет контроль и сигнализацию от среды к физическому телу и обратно. То есть каждая из них выполняет свои функции на физическом плане. Исключение составляет только энергетическая система, которая представляет собой сеть тонких невидимых каналов, охватывающих тело и связанных со всеми шестью тонкими оболочками. В отличие от прочих систем, по сети энергетических каналов перемещается энергия. Система каналов, так же как и кровеносная система, двойственна по типу артерии вены, так как по одним каналам к клеткам поступает энергия, а по другим от клеток и оболочек забирается переработанная органами тонкая энергия и уносится. Существует определенный механизм движения энергии по энергетическим каналам. К примеру, сердце движет кровь по сосудам, а что движет энергию по каналам внутри организма человека? Чакры задействованы в этом механизме лишь частично. Энергию приводит в движение внутренняя космическая сила человека, механизм действия и построение которой высшие держат в тайне. Но эта сила напрямую связана с космосом и зависит от него. В энергетическом плане человек несколько другой, чем на физическом. Человеческое тело рассчитано на потребление солнечной энергии, поэтому на его поверхность выведены канальцы от всех внутренних органов. Но одних канальцев недостаточно, чтобы состоялся забор солнечной и других типов энергии. Нужны устройства, напоминающие по принципу действия механические насосы. Такими энергетическими насосами в человеческом организме стали чакры. При заборе физической энергии они вращаются против часовой стрелки. Последнее связано с вращением Земли, чтобы преодолеть действие ее сил притяжения и возникающих в ней энергопотоков, воздействующих на организм человека. Конечно, на сами тонкие материи никакие силы притяжения и вращения Земли не действуют. Они остаются независимыми от них. Тонкие энергии работают по своим законам. Но сила притяжения планеты и направление ее вращения влияет определенным образом на организм человека и процессы в нем, на движение материальных типов энергий, например, тепловой, солнечной. Поэтому, чтобы создать в физическом теле определенные энергетические потоки, не влияющие негативно на деятельность самого организма, необходимо направлять забираемую извне энергию строго определенным образом. Для этих целей при заборе энергии чакры вращаются в сторону, противоположную вращению Земли, и одновременно противодействуют силам притяжения. При отдаче энергии чакра вращается по часовой стрелке, и ее вращение совпадает с вращением Земли. Отдаваемая энергия как бы получает двойное ускорение. Каждая чакра вращается со своей скоростью, соответствующей ее функциям и тому виду энергии, на который она рассчитана. Скорость вращения чакр меняется в разные периоды и зависит от многих факторов. любая чакра работает в двойственном режиме. Режиме забора и отдачи энергии. То есть ей свойственен определенный ритм работы. Чтобы произвести выброс энергии или наоборот засосать какое-то количество ее в организм, требуется большая или меньшая скорость вращения. Все соизмеримо с человеческим организмом и переводом энергий с их космических диапазонов на диапазоны материальной оболочки. Когда чакра вращается по часовой стрелке, она забирает энергию, когда против часовой отдает. Но не все чакры на теле человека вращаются в одну сторону. Они могут вращаться и в разные стороны. Это связано со многим. Не только с вращением Земли, но и с ритмом той планеты, под которой родился человек. Планете, управителю знака зодиака. И с многими астрологическими моментами. Если говорить, какая сила заставляет чакру вращаться, то к ней нужно отнести энергию жизни самого человека. Если бы чакра не вращалась, человек не смог бы жить. И от того, как развиты чакры, с какой скоростью вращаются и в какую сторону, зависит духовное развитие человека. Механизм вращения чакр естественный, такой же, как у дыхания и движения человека. Но в основе всего, конечно, лежит программа. Чакра обладает способностью раскрываться и закрываться. Она работает не всегда и не постоянно. В момент ее раскрытия энергетика чакры увеличивается. Каждая чакра обладает своей энергетической мощью, энергетическим потенциалом. Когда чакра раскрывается, она увеличивается в диаметре, и, соответственно, у нее возрастает потребление или выделение энергии. Йоги уделяли большое значение раскрытию чакр, так как это способствовало ускорению развития человека. Раскрытие чакр в основном помогало душе набирать больше энергии, которая помогала развивать такие качества, как ясновидение, интуиция и прочее. Он больше усваивал знаний. Кроме того, развитие чакр помогало индивиду предохранять себя от заболеваний тех органов, которые находятся на уровне этой чакры. То есть при развитии чакр человек увеличивал свой потенциал энергии, улучшал свои качества, улучшал работу органов и тем самым как бы создавал дополнительно иммунную систему. Человек способен при достаточных тренировках научиться управлять работой чакр по мысленному приказу, то есть может мысленно приказать чакре вращаться и забирать энергию или закрыться. Но для этого прежде ему необходимо изучить значение каждой чакры и ту работу, которую она выполняет.